сон этот был так необычен, что красавица проснулась в тревоге и волнении. Желая забыться, она направилась в таинственную комнату и стала открывать одно окно за другим. Это ее не забавляло, и тогда она раскрыла все окна сразу. Но все было напрасно. Мысль о странном сне преследовала ее. Вечером, когда пришло чудовище, оно сейчас же заметило, что красавица плакала, и спросила с участием о причине ее слез. «О, господин, мне так хочется вернуться домой!» Побледнев, с глубоким вздохом, более похожим на рычание зверя, чудовище вскричало: «Ты хочешь домой, красавица, красавица! Неужели ты меня покинешь? Что могу я сделать, чтобы ты была счастлива и довольна? Я знаю, я ненавистен тебе, и оттого ты хочешь к отцу». «О, нет!» — воскликнула красавица. «Совсем нет. Мне было бы очень тяжело навсегда расстаться с тобой. Но мне так страстно хочется повидать своих. Отпусти меня домой хотя бы на 2 месяца, и я обещаю вернуться и остаться с тобой до конца дней моих». Чудовище упало на ковер в ее комнате. Глаза его были закрыты. Смертельная бледность покрывала странное лицо, и только тяжкие вздохи говорили о том, что оно живо. Наконец чудовище подняло голову и грустно сказало: «Я ни в чем не могу отказать тебе, даже если бы это стоило мне жизни. В комнате рядом с твоей ты увидишь 4 сундука. Наполни их чем хочешь и возьми с собой. Но помни свое слово. Если, вернувшись, найдешь меня мертвым, то пожалеешь, но будет уже поздно. Возвращайся через 2 месяца и найдешь меня в живых. Тебе не понадобится ни карета, ни лошади, чтобы попасть ко мне. Попрощайся с отцом, братьями и сестрами. Когда будешь ложиться спать, поверни это кольцо на пальце со словами: „Я хочу возвратиться в мой дворец и вновь увидеть чудовище“. Доброй ночи, красавица. Спи спокойно. Ты скоро будешь у своего отца“. Как только чудовище удалилось, красавица принялась укладывать подарки сестрам и всевозможные сокровища и, наполнив доверху сундуки, отправилась спать. Долго она не могла заснуть от волнения и радостного чувства, что вскоре увидит родной дом. Она задремала только на рассвете. Во сне красавица увидела юношу. Он лежал на дерновой скамье, закрыв лицо руками, и плакал. Когда тронута его рыданиями, она подошла, чтобы его утешить, и спросила о причине его печали. Он поднял голову и воскликнул: «Жестокая, как можешь спрашивать о том, что меня терзает? Ты уезжаешь, и это равносильно моему смертному приговору». «Дорогой мой», — ответила красавица, — «я еду ненадолго повидать только родных и сказать им, что я счастлива. Скоро я возвращусь и никогда тебя не покину». Вдруг новая мысль осенила ее. «Зачем нам с тобой разлучаться?» — вскричала она. «Я отложу мой отъезд и завтра попрошу чудовище, чтобы оно позволило тебе ехать со мной. Я уверена, что оно мне не откажет». «Я только тогда смогу поехать с тобой, если ты пообещаешь мне более не переступать порога этого дворца», — ответил юноша. «Зачем тебе возвращаться, если ты освободишь меня? Чудовище, конечно, будет оскорблено в своих чувствах и придет в бешенство, но к тому времени ты будешь вне его власти». «Ты забыл, — возразила красавица, — что я дала слово вернуться. Чудовище умрет от горя, если я не исполню своего обещания». «Ну и пускай умирает. Разве твое счастье тебе не дороже жизни этого страшилища? Кроме отвращения оно ничего не внушает. Кому оно нужно?» «Ах, ты не можешь этого понять!» — воскликнула красавица. «Чудовище ужасно только с вида, и это не его вина. Но сердце у него чудное, и я не могу отплатить ему неблагодарностью за всю его доброту ко мне». «Я вижу, — с горечью сказал юноша, — что чудовище тебе дороже моей любви. Если бы ты была свидетельницей нашего поединка, то скорее допустила бы, чтобы оно убило меня, чем позволило мне тронуть волос на голове твоего несравненного чудовища». Красавица стала упрекать юношу, называя его жестоким, но в середине речи вдруг умолкла. Ей показалось, что последние слова ее сливались со звуком родных голосов. Она вскочила с постели и раздвинула занавес. Странная картина развернулась перед ней. Она находилась в комнате, убранной гораздо скромнее, чем та, в которой она заснула. Быстро одевшись и открыв дверь, она с удивлением заметила, что и вторая комната не похожа на покой дворца чудовища. Здесь стояли 4 сундука, наполненных ею накануне, и издали доносился родной голос. Красавица побежала на звук этого голоса и очутилась перед своим отцом. В порыве радости она упала ему на грудь. Бедный старик не верил своим глазам, он считал ее навсегда для себя потерянной и не надеялся еще увидеть когда-либо. Все были поражены и обрадованы, не менее его. Даже сестры приветливо встретили красавицу, хотя ревность и злоба к ней все еще царили в их сердцах. Они забросали ее вопросами. Красавица весело отвечала, расспрашивая в свою очередь об их судьбе, и узнала, что на деньги, полученные от чудовища, отец купил новый дом, куда семья переселилась с деревенской хижины. Жизнь их текла спокойно, без заботы о завтрашнем дне. Сестры собирались выйти замуж. Красавица радовалась тому, что ее жертва была не бесполезна, и что благодаря ей семья живет в довольстве. «Когда сестры твои выйдут замуж, ты будешь вести наше хозяйство», — сказал купец. «И тогда моя старость потечет счастливо и безмятежно». Но услышав, что через 2 месяца красавица вновь покинет дом, старик пришел в отчаяние. «Дорогой отец, — проговорила добрая девушка, — напрасно ты плачешь, я вполне счастлива. Мне необходим твой совет». Затем она поведала все, что с ней случилось. Отец подумал немного, сказав: «Я могу дать тебе тот же совет, что и твои таинственные доброжелатели. Не придавай цены обманчивой внешности и следуй движениям твоего сердца. Ты говоришь, что чудовище вселяет ужас, что его внешность не в его пользу, но ты суди его по его поступкам и по тому чувству благодарности, которое оно сумело внушить к себе. Сердце у него доброе, а прекрасен тот, чьи действия прекрасны. Ты должна стать его женой. Этого желают также твои советники». Красавица поняла всю мудрость этих слов. Но ей было грустно примириться с мыслью, что, выйдя замуж за страшное чудовище, она навеки расстанется с милым ее сердцу юноша. С радостью, думая о том, что впереди у нее есть еще 2 месяца, она с трепетом ожидала времени разлуки с родными. Дни проходили за днями, и, забыв о своих добрых советах, отец и братья не переставали уговаривать красавицу остаться. Однако она крепко держалась своего слова и по истечении 2 месяцев была готова отправиться к чудовищу, не решаясь только определить, когда. Каждое утро она собиралась распрощаться с родными, но наступал вечер, снова исходило солнце, и она оставалась дома. Она упрекала себя и сильно страдала, тем более, что с того времени, когда она покинула дворец, прекрасные сны перестали посещать ее. Но вдруг однажды ночью красавица вновь увидела сон. Ей снилось, что она возвратилась к чудовищу и шла по уединенной дорожке сада. Дорожка привела ее к пещере, густо заросшей кустарниками. Когда она подошла ближе, она услышала страшное рычание, подбежав, очутилась перед чудовищем, испускавшим последний дух. Она наклонилась над ним, но здесь появилась прекрасная женщина и с упреком сказала ей: «Красавица, мне кажется, что ты опоздала. Ты безрассудно откладывала свое возвращение, и видишь, чудовище умирает». Встревоженная этим сновидением, красавица проснулась. «Что я наделала?» – воскликнула она. «Я опоздала, но нет, еще не поздно». Она повернула кольцо на пальце и громко, решительно проговорила: «Я хочу возвратиться в мой дворец и вновь увидеть чудовище». После этого красавица впала в глубокий сон и проснулась от звука колокола, который ей был так хорошо знаком. Она опять была во дворце чудовища. Все ее верные обезьяны и попугаи собрались у ее постели и радостными криками приветствовали ее. Но никто не мог ей сказать что-либо о чудовище. В волнении она начала бродить по дворцу и по саду, желая заполнить время до вечера. Ни зрелище, ни представление не могли развлечь ее. Настало время ужина. Минуты проходили за минутами, но чудовище все не показывалось. Красавица смутилась. Она долго ждала, прислушиваясь и стараясь объяснить себе его отсутствие. Наконец, не в силах более выносить неизвестности, она бросилась в сад на поиски. Аллеи были погружены во мрак, кусты и деревья пугали ее своей тенью, ветки хлестали и царапали лицо, одежда промокла от росы, но красавица, не замечая ничего, нежными именами призывала чудовище. Все, однако, было напрасно. Изнемогая от усталости, она остановилась отдохнуть и вдруг очутилась перед уединенной пещерой, которую видела во сне. И там, при свете луны, нашла чудовище. Оно лежало, вытянувшись во весь свой громадный рост, и, казалось, спало. Радость охватила красавицу. Опустившись на колени и подняв его голову, она стала ласково призывать его. Но чудовище было холодным, как лед. Глаза были закрыты. Красавица в ужасе воскликнула: «О, Боже! Чудовище мертво!» Но, положив руку ему на грудь, она вдруг, к своей невыразимой радости, почувствовала, что сердце его слабо бьется. Красавица бросилась к ближайшему источнику и, набрав руки воды, стала брызгать в лицо чудовище. Оно открыло глаза и медленно начало приходить в себя. «О, как ты меня напугал!» – прошептала она. «Я не знала, как сильно я люблю тебя. Только теперь, подумав, что ты умер, по моей вине, я поняла, как ты мне стал дорог. Я знаю, что если бы ты умер, я бы не перенесла бы твоей кончины». «Красавица!» – чуть слышно отозвалось чудовище. «Правда ли то, что ты сказала? Потеряв надежду на твое возвращение, я умирал. Неужели ты любишь меня? Ведь я так ужасен. Скажи, ты уверена в этом?» «В чем?» – спросил красавец. «В том, что ты любишь меня». «Идем!» – не ответив на вопрос, сказала красавица и подняла его голову. «Хорошо», — согласилось чудовище, тяжело приподнимаясь с земли с ее помощью. Опираясь на ее руку, чудовище пошло вместе с ней во дворец. Там их ждал ужин, накрытый на двоих, во время которого красавица, утомленная волнениями этого дня, должна была рассказать о своем пребывании дома. Чудовище слушало, качая головой, не спуская с нее глаз. Наконец, оно собралось уйти, но на пороге комнаты остановилось и задало ей свой обычный вопрос. «Красавица, согласна ли ты быть моей женой?» «О да, я согласна». Как только она произнесла эти слова, яркий, ослепительный свет наполнил комнату. Из сада послышалась пушечная пальба. Весь дворец засиял тысячами огней. Изумленная красавица хотела спросить, что все это означает, и невольно крик сорвался с ее уст. Чудовище исчезло, а на его месте, улыбаясь и протягивая к ней руки, стоял прекрасный юноша. Красавица протянула к нему свои, и в это время раздался шум колес. В дверях показалась прекрасная женщина, которую она так часто видела во сне. Красавица упала перед ней на колени. Та, ласково подняв ее, сказала: «Красавица, мой сын будет любить тебя вечно. Ты избавила его от злых чар волшебства и вернула ему прежний образ. Позволь же мне благословить тебя». Пышно и весело отпраздновали свадьбу. Пир был на весь мир. Жизнь их потекла в полном согласии и в такой любви, что весть о их безмерном счастье разнеслась по всей земле. И так возникла сказка «Красавица и чудовище». Это был последний выпуск первого сезона подкаста «Сказки бабушки Гусыни». Спасибо, что слушали нас. А пока мы с бабушкой Гусыней Еленой Викторовой готовим новый сезон, заходите в раздел «Разное» нашего приложения. Там вы найдете еще больше сказок Шарля Перро, Андерсена, Киплинга, Пушкина, а еще много стихов и рассказов, прочитанных их авторами. Над подкастом работали звукорежиссер Камиль Шеймарданов, композитор Женя Миневский, фактчекер Михаил Трунин, иллюстраторка Вера Хохлова и выпускающий редактор Анна Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До новых встреч!